Поход на Бану Курайза. В тот же день, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернувшийся в Медину, совершал полное омовение в доме Салямы, да будет доволен ею Аллах, около полудня к нему явился Джибрил, мир ему, который сказал: «Так ты уже снял оружие? Ангелы же поистине свое оружие не снимали. Я только что перестал преследовать курайшитов. А ты иди же на Бану Курайза вместе с теми, кто находится с тобой. Я тоже пойду к ним перед тобой и сотрясу их укрепления и внушу их сердцам страх». После чего Джибрил отправился туда вместе с другими ангелами. Тогда по приказу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, муаддин объявил людям: «Пусть тот, кто слушает и повинуется, совершит послеполуденную молитву не иначе, как у поселения Бану Курайза». А потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил за старшего в Медине Ибн Мактума и вручил знамя Али бин Абу Талибу, да будет доволен Аллах ими обоими, которого он отправил к домам Бану Курайза первым. И Али, да будет доволен им Аллах, шел, пока не приблизился к их укреплениям, где он услышал, как они поносят посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А потом из Медины выступил и сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в сопровождении мухаджиров и ансаров. По пути он остановился у одного из колодцев племени Бану Курайза под названием Бир-Ана. Что же касается мусульман, то они поспешили выполнить его приказ и немедленно двинулись к поселению иудеев. Время после полуденной молитвы застало их в пути, и некоторые из них сказали: «Мы будем молиться только у домов Бану Курайза, как нам и было велено». И отдельные люди даже совершили эту молитву только после вечерней молитвы. Другие же сказали: «Не этого он хотел от нас, а хотел он лишь того, чтобы мы двигались побыстрее». И совершили эту молитву в пути. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не стал порицать никого из них. Так, мусульманское войско отдельными отрядами двинулось на Бану Курайза. А когда все люди соединились с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, оказалось, что набралось 3000 воинов, в том числе 30 всадников. Достигнув укреплений Бану Курайза, мусульмане взяли их в осаду. Когда осада стала доставлять иудеям трудности, их предводитель Кагб бин Асад обратился к ним и предложил три возможных решения. «Вам следует либо принять ислам и стать единоверцами Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что позволит вам сохранить свои жизни, имущество, жен и детей. Ведь, клянусь Аллахом, вам уже ясно, что он — посланный Богом пророк, о котором вы можете прочитать в вашем писании. Либо собственными руками убить ваших жен и детей, а потом выйти к этому пророку с обнаженными мечами и сражаться с ним, пока вы не победите мусульман или не погибнете все до единого. Либо напасть на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников в субботу, поскольку точно известно, что они не станут ждать сражения с вами в этот день». Однако иудеи не приняли ни одного из этих трех предложений, и тогда их вождь, Кагб бин Асад, в гневе сказал: «Ни один из вас никогда не засыпал, приняв окончательное решение, с тех пор, как родила его мать». После того, как иудеи отвергли эти предложения, им осталось только сдаться на милость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однако сначала они решили связаться с некоторыми своими бывшими союзниками из числа мусульман в надежде узнать, что их может ожидать, если они сдадутся. Они обратились к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и попросили его прислать к ним их бывшего союзника Абу-Любабу, да будет доволен им Аллах, имущество и дети которого находились на их территории и совета которого они хотели спросить. Увидев Абу-Любабу, мужчины подошли к нему, а женщины и дети принялись плакать, и ему стало жалко их. Они спросили: «О Абу-Любаба, сдаться ли нам на милость Мухаммаду?» Он сказал «да» и указал рукой себе на горло, желая дать им понять, что их ожидает смерть, но понял, что тем самым предает Аллаха его посланника, и сразу же ушел оттуда. Имеется в виду, что, узнав о той участи, которая их ожидает, иудеи могли принять решение продолжать сопротивляться и выйти на бой, что привело бы к потерям среди мусульман. Однако к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он не вернулся, а явился в мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине, привязался к одному из ее столбов и дал обет, что отвяжет его от этого столба только сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и что отныне он никогда не появится на землях Бану Курайза. Узнав об этом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который с нетерпением ожидал Абу-Любабу, сказал: «Если бы он явился ко мне, я бы обязательно попросил для него прощения у Аллаха. Однако, что сделано, то сделано. Я не стану освобождать его до тех пор, пока его покаяние не примет Аллах». Несмотря на знак, который подал иудеям Абу-Любаба, они все же решили сдаться на милость посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотя и могли выдержать долгую осаду, поскольку располагали большими запасами продовольствия и воды, а их укрепления были неприступны. Тогда как мусульмане, находившиеся на открытом месте, страдали от холода и голода, не говоря уже о том, что из-за военных действий, продолжавшихся с начала битвы Урва, они испытывали сильную усталость. Однако война с Бану Курайза была также и войной нервов, и в конечном итоге Аллах вселил в сердца иудеев страх, и они пали духом. А потом вперед вышли Али бин Абу Талиб и Аз-Зубайр бин Аль-Ауам, да будет доволен Аллах ими обоими. И Али закричал: «О отряд верующих! Клянусь Аллахом, либо постигнет меня то же, что постигло Хамзу, либо я возьму их укрепление». После этого иудеи поспешили сдаться на милость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он велел взять под стражу мужчин, и руки их заковали в цепи под наблюдением Мухаммада бин Саламы аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, а женщин и детей от них отделили. Ауситы обратились к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «О посланник Аллаха, ты сам знаешь, как ты поступил с людьми из племени Бану Кайнука, которые были союзниками наших братьев-хазраджитов. А эти люди являются нашими покровителями, так окажи им благодеяние». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Согласитесь ли вы, чтобы судьбу их решил один из вас?» Они ответили: «Да». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Так пусть решает Сахб бин Муаз». И люди сказали: «Мы согласны». После этого послали за Сахдом бин Муазом, да будет доволен им Аллах, который из-за полученной им раны в битве Урва не пошел вместе с другими, а остался в Медине. Его посадили на осла и привезли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Окружив его, ауситы стали говорить: «О Сахд, окажи благодеяние твоим покровителям и прояви по отношению к ним доброту, ибо посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предоставил возможность решать тебе». Что же касается Сахда, да будет доволен им Аллах, то он молчал и ничего не говорил им в ответ, но когда они стали настаивать, он сказал: «Для Сахда настало время доказать, что когда речь идет об Аллахе, он не боится порицания порицающего». Услышав это, некоторые ауситы вернулись в Медину и сообщили людям, что иудеям не избежать смерти. Когда Саад, да будет доволен им Аллах, подъехал к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал своим сподвижникам: «Подойдите к вашему вождю». И они помогли Сааду спешиться, а потом сказали: «О Саад, судьба этих людей зависит от тебя». Он спросил: «И мой приговор им будет исполнен?» Они сказали: «Да». Он спросил: «И мусульмане подчинятся этому?» Они сказали: «Да». Он спросил: «И тот, кто находится там, тоже?» И повернулся лицом к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в знак уважения к нему. Пророк же, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да, и я». Тогда Саад, да будет доволен им Аллах, сказал: «В таком случае их мужчин я приговариваю к смерти. Женщин и детей следует взять в плен, а имущество разделить». А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты рассудил согласно велению, ниспосланному Аллахом, который выше семи небес». Решение Саада, да будет доволен им Аллах, было в высшей степени справедливым, поскольку Бану Курайза были виновны не только в отвратительном предательстве, но еще и собрали для уничтожения мусульман 1500 мечей, 2000 копий, 300 панцирей и 500 щитов, которые попали в руки мусульман после захвата их поселения. После этого, по велению посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мужчин Бану Курайза собрали во дворе дома одной женщины из рода Бану Ан-Наджар по имени Бинт Аль-Харис. А потом на рынке Медины для них были вырыты рвы. И их стали группами приводить к этим рвам, у которых их обезглавливали. Оставшиеся под стражей спросили своего вождя Кагба бин Асада: «Как ты думаешь, что с нами сделают?» На что он сказал: «Неужели вы совсем ничего не понимаете и не видите, что вызывающий не прекращает вызывать, и что те из вас, которые уходят, назад не возвращаются? Клянусь Аллахом, это казнь!» Их было от 600 до 700 человек, и все они были обезглавлены. Так были истреблены предатели, которые нарушили договор и оказали помощь союзным племенам, когда те пытались уничтожить мусульман в самый сложный момент их жизни. Пойдя на предательство, иудеи совершили тяжкое военное преступление и вполне заслуживали суда и казни. Вместе с ними был казнен Шайтан Бану Ан-Надир и один из крупнейших виновников битвы Урва Хуйяй бин Ахтаб, являвшийся отцом матери правоверных Софии, да будет доволен ею Аллах. После того, как курайшиты и Бану Гатафан покинули поле боя, он вместе с иудеями из Бану Курайза вошел в одно из их укреплений, поскольку решил выполнить то, что обещал Кагбу бин Асаду, подбивая его на предательство во время битвы Урва. Когда его с привязанными к шее руками привели в одежде, которую он разорвал, чтобы ее у него не отняли, он сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Клянусь Аллахом, я не упрекаю себя за то, что враждовал с тобой, но тот, кто станет бороться с Аллахом, потерпит поражение». А потом он сказал: «О люди, таково веление Аллаха, а сынам Исраиля предопределено было умереть». После чего он сел, и ему отрубили голову. Из числа их женщин была казнена только одна, а именно та, которая убила Халляда бин Сувайда, да будет доволен им Аллах, сбросив на него жернов, за что ее и казнили. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел казнить достигших зрелости и оставить в живых всех прочих. Среди них был и Атыйя аль-Курази, которому сохранили жизнь. Он, да будет доволен им Аллах, принял ислам и стал одним из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фабит бин Кайс, да будет доволен им Аллах, попросил, чтобы ему подарили Аз-Зубайра бин Бата вместе с его семьей и имуществом, так как когда-то Аз-Зубайр оказал Сабиту благодеяние, а потом Сабит бин Кайс подарил Аз-Зубайру членов его семьи и сказал: «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подарил мне тебя, твое имущество и членов твоей семьи, но все это теперь принадлежит тебе». А после того, как Аз-Зубайр узнал о казни своих соплеменников, он сказал: «О Сабит, заклинаю тебя тем благодеянием, которое я оказал тебе, присоедини меня к тем, кого я любил». И он отрубил ему голову, присоединив его к остальным иудеям, но оставил в живых сына Аз-Зубайра бин Бата, Абдрахмана бин Аз-Зубайра, да будет доволен им Аллах, который принял ислам и стал одним из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сообщается также, что Аль-Мунзир Сальма бин Кайс Аль-Наджария, да будет доволен ею Аллах, упросила подарить ей Рифау бин Самуаля Аль-Курази. Получив его в подарок, она сохранила жизнь этому человеку, да будет доволен им Аллах, который принял ислам и стал одним из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В ту ночь некоторые из этих людей приняли ислам еще до того, как остальные сдались, и все они сохранили свои жизни, имущество и детей. Кроме того, в ту же ночь ушел своей дорогой Амр, человек, который не имел никакого отношения к действиям Бану Курайза, предавшим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Его увидел начальник охраны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад бин Маслама, да будет доволен им Аллах, который, узнав Амра, не стал его задерживать, и тот ушел в неизвестном направлении. Отделив из захваченного имущества Бану Курайза пятую часть, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разделил остальное среди воинов. Всадники получили по три доли, две из которых приходились на коня, а одна на всадника, а каждому пешему досталось по одной доле. Пленных отправили в Неджд под надзором Сагда бин Зейда аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, где на вырученные от их продажи деньги были закуплены лошади и оружие. Из числа захваченных в плен женщин посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал для себя Райхану бинт Амар бин Ханека, которая оставалась с ним до самой своей смерти, о чем сообщает Ибн Исхак. Что же касается Аль-Кальби, то он сообщает следующее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, освободил ее и женился на ней в 6-м году хиджры. Она умерла после его возвращения из прощального паломничества и была похоронена на Аль-Бакли. После того, как с Бану Курайза было покончено, ответ на свою мольбу, о которой мы упоминали, рассказывая о битве Урва, получил праведный раб Аллаха Сахд бин Муаз, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поставил для него палатку во дворе мечети, чтобы ему не приходилось далеко ходить, навещая его. А когда мужчины Бану Курайза были казнены, раны Сахда, да будет доволен им Аллах, открылись. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала. Кровь полилась у него из груди, что не понравилось людям из племени Гефар, палатка которых также стояла во дворе мечети. Ибо кровь хлынула к ним потоком, и они спросили, «Эй, в палатке, что это льется от вас к нам?» И оказалось, что это Сахд истек кровью и умер. В сахихах Аль-Бухари и Муслима приводится хадис, в котором сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Престол милостивого заколебался от смерти Сахда бин Муаза». Ат-Тирмизи приводит хадис, в котором сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Когда несли погребальные носилки Сахда бин Муаза, лицемеры говорили, как легки его носилки, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, носилки его несут ангелы». Во время осады Бану Курайза был убит один мусульманин по имени Халлад бин Сувайд, да будет доволен им Аллах, на которого сбросила жернов женщина из Бану Курайза. Кроме того, во время этой осады своей смертью умер брат Укяши Абу Синан бин Михсан, да будет доволен Аллах ими обоими. Что же касается Абу Любабы, да будет доволен им Аллах, то он оставался привязанным к столбу в мечети в течение 6 дней, а его жена приходила и отвязывала его перед каждой молитвой, после чего он снова привязывал себя к этому столбу. А через некоторое время, в предрассветный час, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился у Ум-Саламы, да будет доволен ею Аллах, ему было ниспослано откровение, из которого он узнал, что покаяние Абу Любабы, да будет доволен им Аллах, было принято. Сообщается, что Абу Любаба сказал, «Ум-Салама подошла к двери своей комнаты и сказала мне, «О, Абу Любаба, радуйся, ибо Аллах принял твое покаяние». После этого люди бросились к нему, чтобы отвязать его, но он отказался от этого, сказав, что это сделает только посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха действительно отвязал его сам, когда вышел на утреннюю молитву. Поход на Бану Курайза был предпринят в месяце Зуль-Кагда, 5-го года хиджры, а осада их поселения продолжалась 25 дней. О битве Урва и походе на Бану Курайза говорится в нескольких аятах суры Сонмы, ниспосланных Аллахом Всевышним. Эта сура стала комментарием к важнейшим моментам, имевшим отношение к действиям верующих и лицемеров, лишению сил союзных племен и результатам предательства иудеев.